Я, владыка демонов, взял эльфийку рабыню в жены. И как прикажете ее любить? Пролог. И что вы мне прикажете делать? Заган оказался в затруднительном положении. В настоящее время он находился в своем замке, полы которого были сделаны из старого дуба, что идеально сочетался с каменными стенами, покрытыми мхом. На полу лежали ковры, а орнаменты украшали стены, будто пытаясь покрыть их, но Заган никогда всерьез не ухаживал за ними. Прошло не менее 200 лет с момента его постройки, это был полностью уединенный замок с жутковатой атмосферой. Однако перед Заганом, что, закинув ногу за ногу, развалился на троне в этом замке, тихо и неподвижно стояла молодая девушка. Первая вещь, что бросается в глаза, простирающиеся до талии снежно-белые волосы, а в них малиновая лента, украшавшая их. У нее было маленькое личико, бледно-розовые губы и большие лазурные глаза, выглядевшие, словно летнее небо. Ее изящные конечности покрывало белое платье, и сквозь декольте можно было увидеть два больших выступа, хорошо контрастирующих с ее худой фигурой. Однако ее глаза были до ужаса пусты, а уши повисли. Эльф – существо, принадлежащее древней расе, которых называли феями Нордина. Индивица с нежно-белыми волосами был особенно редок и, как поговаривали, выделялся огромной силой. Эти девушки считались более приближенными к Богу, чем люди, но именно из-за этого на них велась охота. Одна прядь их волос, капля крови или даже жизнь, все в этих девах содержало в себе неисчислимое количество силы, выраженной в магических реагентах. А вокруг шеи этой эфемерной и загадочной девушки был жесткий ошейник с прикрепленной к нему цепью. Рабский ошейник. И именно эта девушка была причиной страданий Загана. Как бы мне начать разговор с девушкой, которую я люблю? Несколько часов назад, когда он с первого взгляда влюбился в эльфа и в конечном итоге купил ее, с ним все было в порядке. Однако поскольку у Загана практически не было случая поговорить с девушкой брачного возраста, сейчас он был в растерянности. Он понятия не имел, как заполучить сердце особи противоположного пола. Эта девушка была куплена им в качестве раба и имела соответствующий социальный статус. Возможно, из-за напряжения, но ее выражение лица было суровым. До такой степени, что его можно было описать, как пустое. Он понимал, что не может просто молчать вечно. Ему нужно что-то сказать. Заган попытался проговорить слова про себя. Какой чудный денек, не находите? Нет, это не то. Совершенно не то. Это была комната без окон, а если посмотреть наверх, то можно увидеть ржавые цепи, свисающие с неизвестных устройств для пыток. И кроме того, сейчас на улице должно быть пасмурно. Что бы он ни пытался придумать, ничего не шло ему в голову. В таком случае, что же ему нужно сказать? Что ты думаешь об этом замке? Постойте, а если поразмыслить, разве это не заброшенный замок, заваленный трупами и колдовскими штуками? Выглядит, как какая-то экзекуционная камера или ад, разве нет? Это был единственный ответ, пришедший ему в голову. Или, скорее, он жалел, что не прибрался перед тем, как привести ее сюда. И вот это случилось буквально спустя полчаса молчания. Первым, кто открыл рот, был не Заган. «Хозяин, позволите ли вы мне вопрос, возможно?» Это был тихий и приятный голос, похожий на звон колокольчика. «Что?» Дав тупой ответ, Заган пришел в себя. Сказав так, она, наверное, думает, что я ей недоволен. Да, хоть она наконец заговорила с ним, он все испортил. И пока Заган корчился в муках, девушка сказала следующие слова с абсолютно бесчувственным тоном. «Как, вы собираетесь убить меня?» Заган в ошеломлении открыл рот. «Постой, почему я должен убивать тебя? Хах, я не права». Говоря это, девушка смотрела на свисающие со стены потолка вещи. Испачканные кровью пилы, железные гробы с иглами, на которые были наколоты внутренности, ножницы различных форм и размеров и множество других опасных вещей, раскиданных вокруг, словно украшения. Это были устройства для пыток, оставленные прошлым владельцем замка. И даже до этого я также оставил труп злодея в фойе этим утром. Неудивительно, что она напугана, вспоминая об этом. Ему показалось, что тело девушки застыло, когда она увидела тот труп, что встретил свой конец с оторванной головой. Существует в мире такой маг, что привел бы девушку в страшное место, подобно этому, и заявляющий: «Я джентльмен, я ничего страшного с тобой не сделаю», Заган навалял бы ему добрых тумаков. Холодный пот начал каплями стекать по его спине. Глядя в глаза девушки, что, казалось, потеряла какую-либо надежду, Заган не мог найти себе оправдания. Ну а началось все утром этого самого дня. Продолжение следует. Работали для вас. Перевод с английского. Диксазы. Редактура. Дрогглен. Постредактура. Едилвиз 268. Бета. Дрогглен. Не забудьте подписаться на нашу группу ВКонтакте. https://vk.com/нобелист. Глава 1. Первая любовь. Отвратительная болезнь, обрекающая всех на страдания. Глава 1. Первая любовь. Отвратительная болезнь, обрекающая всех на страдания. С рассветом в тиши леса раздался пронзительный крик. Листва с расположенных впритык друг к другу деревьев простиралась над головой, словно потолок. В этот лес не проникал даже дневной свет. Близлежащие города даже прозвали его лесом затерянных. В центре этого леса стоял заброшенный замок, покрытый лозами, где, по слухам, обитал маг, призрак или даже дьявол. Заган прогуливался по этому жуткому лесу. Милый молодой парень с черными волосами, серыми глазами и благородными чертами лица. Одет он был в черную мантию с красной подкладкой. В этом году ему исполнялось 18. Оденься он поэлегантнее, ни у кого не возникнет и капли сомнения, назови он себя человеком из высшего общества. Майерс, пожалуйста, остановись, приди в себя. Осмотревшись, он увидел женщину, к которой приставал мужчина, выглядевший как ангельский рыцарь. Она была довольно молода, вероятно того возраста, чтобы называться девушкой. У нее были прекрасные красные, словно полированная медь, волосы и темно-синие глаза. Ее кожа была белой, словно прозрачной. По плавным линиям переносицы ее носа можно было догадаться, что она не из простолюдинов. Тем не менее, впечатление, производимое ей как сорванцом, было намного сильнее этой догадки. Однако даже это милое личико было искажено страхом. Правильно будет предположить, что это дворянская дочь и ее эскорт. Заган думал о подобных вещах, расслабленной походкой приближаясь к ним. В это время девушка отчаянно сопротивлялась и царапала лицо мужчины. Ух! Однако побледнел от этого не он. В конце концов, лицо, в которое впились ногти девушки, начало гладко отслаиваться. На его коже появился разрез, и куски мяса вместе с кровью начали падать на землю. А-а! Увидев это ужасное зрелище, девушка вскрикнула. За плавно отслоившейся кожей не было лица. Более того, там не было скул, носа и ушей, как и любых других отличительных черт. Так он был магом. Хах, Заган знал, что его лицо было платой за волшебство. От этого гротескного лица, упавшего в непосредственной близости от нее, зубы у девушки застучали, а сама она затряслась. Достав из-за пазухи нож, он провел им по туловищу девушки, будто гладя ее. Ах, с легким трепетом ее рубашка была разрезана, а грудь обнажена. Несложно представить, что случится с девушкой дальше. Смотря на девушку, у которой отняло голос ввиду смущения и ужаса, парень рассмеялся. «Ха-ха, а ты скорчила довольно возбуждающее лицо, не так ли? Извиняюсь, если разочаровал, но я не изнасилую тебя, как того желаешь. Знаешь ли, девственницы весьма ценны для магов. Я ни за что не оскверню твое тело». Услышав это, девушка на мгновение выказала на своем лице признаки облегчения. Однако она еще не знала, что ей придется пройти через нечто намного более отвратительное, чем быть изнасилованной. Кожа с лица девственницы, что была отодрана при жизни, неплохой катализатор. Да, не умри мне тут слишком быстро, поняла? В глазах девушки отражались куски мяса, лежавшие на земле. Нет, нет. Услышав крик девушки, парень, чье настроение все улучшалось и улучшалось, улыбнулся. К слову, лично мне будет недостаточно просто оторвать кожу с лица такой прекрасной девушки, как ты. Не волнуйся, сорвав твою кожу, я одарю любовью и твое тело. Хья-ха-ха. Сказав это, Заган подошел к мужчине сзади. Схватив его за голову, словно орел, он без труда поднял его одной рукой. Ха-хах, нож, что он прижимал к лицу девушки, отпрянул, а мужчина закричал. Кто ты, черт побери, такой? Не похоже, чтобы он понимал, в какой ситуации оказался, и Загана начал раздражать этот разгневанный мужик. Тот же вопрос. Меня не волнует, пытаешь ты ее или насилуешь, но идите в чужой сад и развлекайтесь там. Хоть я и собирался вздремнуть, сейчас я уже полностью проснулся. Потревожили его сон, услышав эти слова, что не выказывали ни тени сожаления к девушке и ее ситуации. Не только она, но и мужчина были повергнуты в шок. С покинутым замком в качестве центра весь этот лес принадлежал Загану. Кстати, в то же время никто и никогда не мог его здесь одолеть. Именно потому, что мужчина был магом, он понял хотя бы это. Он тут же откинул нож и поднял обе руки вверх. Подожди, ты же маг, как и я, да. Даже если убьешь меня, ничего с этого не получишь. А если отпустишь, я поделюсь с тобой своими исследованиями. Он пытался сохранить свою жизнь. Более того, он был готов отказаться от самого ценного. Для мага его исследования – показатель его силы, ведь простое обладание знаниями давало ему доступ к более сложной магии. И, несмотря на это, Заган посмотрел на мужчину глазами, в которых отражалось презрение, и кинул в него следующими словами, словно приговором. «Это дерьмовая магия, использовать которую можно лишь сдирая свежую кожу, мне она не нужна». И сразу после этого голова мужчины разлетелась на кусочки, словно измельченный фрукт. «Ах, я все-таки сделал это». Тело мужчины упало на девушку. Поскольку его голову разорвало, деформированные куски мяса и кровь попали прямо на нее. Полностью окровавленная девушка потеряла сознание. Проснись она сейчас, наверняка бы схватила одну или две психологические травмы. И, как следовало ожидать, от такого плохого отношения к столь молодой деве у Загана скрутило живот. «Успокойся, я маг. Убрать нечто подобное для меня, расплюнуть. Если вся кровь исчезнет, то девушка, скорее всего, забудет обо всем, как о страшном сне». Переведя дух, Заган поднял вверх указательный палец и провел им вокруг себя. Кольцо движения. После этих слов на земле растянулся большой круг. Это был изящно скрученный магический круг с множеством символов. Будто само время повернулось вспять, вся кровь и ошметки мяса, что были на теле девушки, были убраны и собрались на трупе мужчины. Конечно, это относилось и к крови на руке Загана. Это была магия, нечто, используемое при помощи магического круга. Внутри этого круга могло происходить такое, что игнорировало все законы физики, как того хотело. Изобретение конструкции и процесса создания таких вещей расставляло все точки над «и» в определении индивидуальной силы. Также был способ избежать трудоемкого процесса рисовки этого круга, проговорив его значение вслух, однако принцип оставался все тот же. Поскольку эта магия лишь изменяла местоположение объекта, мясо, что собралось над шеей мужчины в форме головы, тут же распалось, а тело и порванная одежда девушки вернулись в свое изначальное состояние. Еще раз посмотрев на ее лицо, Заган глубоко вздохнул. Довольно красивая, хах, и тут он заметил кулон, свисавший с ее шеи. Крест, вау, так она из церкви. Под церковью он имел в виду апостолов самопровозглашенного бога, что держали злобу на магов, а также рыцарский орден, что осуществлял правосудие от их имени. Рыцарь изначально был титулом, идентифицировавшим солдат, преданно служивших королю, но в то же время они не могли составить конкуренцию силе магов. Однако у церкви была сила для противостояния магам. Чудеса Божьи, как говорили они, теми, кто сражался с магами, были не рыцари, служившие королевской знати, а ангельские рыцари церкви. И прежде чем кто-либо это осознал, слово «рыцарь» теперь обозначало лишь членов церкви. Другими словами, церковь была заклятым врагом магов. Что мне здесь сделать? Как мне кажется, они подумают на меня, если я все оставлю как есть. Заган фактически спас эту девушку, но третья сторона увидит в этом лишь стычку между злодеями-магами. Более того, в конце он еще и полил ее с кровавого душа. Даже проснись она, будет трудно разрешить это недопонимание. Однако, так или иначе, убийство девушки, что он только что спас, оставит ему неприятное послевкусие. Ну, не суть важно. Немного поволновавшись об этом, Заган решил просто оставить ее где-нибудь. Брось он ее на главной дороге, что лежит близ леса, то кто-то, вероятно, найдет ее. Если по какой-то случайности ее найдет злоумышленник и причинит еще больший вред, значит, не свезло. У него не было причин до такой степени опекать ее. Заган слегка постучал ногой по земле, после чего на ней вокруг тела девушки появился магический круг, отличный от прошлого. Это был магический круг телепортации, соединенный с внешней частью владений Загана. Но прежде чем он успел телепортировать девушку, кто-то появился на другой стороне магического круга. Тыче, глаза Загана широко распахнулись. Кто-то захватил контроль над моим кругом. Это произошло внутри владений Загана. Готовясь к вторжениям, Заган приготовил большое количество магических кругов вокруг замка и в его окрестностях. Это был барьер. Барьер, информировавший его о местоположении злоумышленников. Барьер, целью которого был захват нарушителей. Барьер, ослаблявший силы всех магов внутри него, кроме самого Загана, и наоборот усиливающий его. Другими словами, все и вся здесь было во власти Загана и безраздельно подчинялось его воле. Таким образом, захват контроля магического круга не был подвигом, что мог совершить любой маг-старикан. Это был необычайно талантливый злоумышленник, однако реакция Загана все равно была беззаботной. «Не стоит использовать чей-то магический круг, как тебе хочется, Барбадос». Перед ним появился высокий, худой молодой человек. На вид ему было около 20 лет, что на 2-3 года старше Загана, и он на самую малость был выше его. Однако вокруг его глаз были черные круги. Одет он был в робу с большим капюшоном сзади, а на его шее висело несколько амулетов. Приписав сюда и факт того, что он преодолел его барьер, Заган понимал, что это маг необычайной силы. «Ю, Заган, у тебя слегка нездоровый вид, как я погляжу. Если мы говорим о нездоровом виде, разве ты не такой же, Барбадос?» Среди магов он был тем, кто любил нагло вторгаться во владения Загана. К слову, он был его единственным и нежелательным другом. «Кроме того, не используй мои магические круги как тебе угодно, пожалуйста. Не сделай я этого, то не смог бы даже телепортироваться сюда, разве нет? Если вкратце, то сила мага, его магические круги. Этот парень взял под контроль магический круг Загана и смог вторгнуться в его владение. Это было намного сложнее, чем казалось на первый взгляд. Несмотря на преимущество Загана в виду подконтрольной ему области, он не мог сказать наверняка, победит ли против него в бою один на один. Вот таким он был магом. Затем Барбадос, прищурившись, посмотрел на девушку, лежащую без сознания, и на труп рядом с ней. «Что это? У вас тут разгар вечеринки? Я лишь слегка наказал злодея, что резвился в моем саду. Хе-хе, тебе ли говорить такое? Все без исключения маги были злодеями. Все, что их интересовало, накопление собственной силы, и они не находят ценности в жизни других либо же их богатстве. Если они сочтут что-то необходимым, то без угрызений совести пойдут и украдут это. Даже причина, по которой он спас эту девушку, была не в его добродетели, а сделал он это просто потому, что ему не было интереса до происходящего». Барбадос продолжал смотреть на девушку. «Ха, эта девушка, у нее есть крупица маны. Да, хочешь использовать ее в качестве жертвы или что-то такое? Не в моем вкусе магия, требующая человеческих жертв». Сказав это, Заган вновь постучал ногой по земле. Слабоватый свет поглотил тело девушки, и она исчезла. На этот раз она точно должна была телепортироваться за пределы владений Загана. «Какая трата? Мог бы отдать ее мне, если самому не нужна. Не похищай людей в моем регионе. Меня будут считать виновным за это. Хе-хе, а звучит неплохо. В следующий раз так и сделаю». Этот человек точно мог сделать такое, и Заган, нахмурившись, зыркнул на него с опасным огоньком в глазах. «Сделаешь такое, и я подниму на воздух твою базу, понял?» Однако хоть это и происходило лишь пару секунд, Заган сонно зевнул. «Хей, что такое, выглядишь ужасно сонным. Я всю ночь читал книги о магии. Я иду спать. Если надо чего, зайди попозже. Вау, тебе не нужно волноваться по поводу таких вещей, как сонливость. Просто поиграйся с адреналином в мозгу немного, а я прошел такой путь для встречи с тобой, так что не будь столь холоден. Именно от таких вещей ты и выглядишь нездорово. Маги, те, кто посвятил свою жизнь исследованию магии и стремился превзойти человечество, это было целью их жизни. Поэтому они начали углубленно изучать манипуляции с собственной плотью и кровью. Это не было чем-то столь простым, как развитие физической силы. Это были основы манипуляций внутренностями собственного тела на клеточном уровне. Именно по этой причине их не волновали такие вещи, как болезни и продолжительность жизни. Придя к такому, человек наконец мог назвать себя магом. Однако не принимая они пищу или воду, то все равно умрут от голода или жажды. Они могли забыть о сне надолго, но не навсегда. И вот, результатом этого были темные круги под глазами Барбадоса. Именно поэтому Заган не пользовался подобной магией. Барбадос засмеялся, будто это показалось ему странным. «Не говори так, я пришел к тебе с интересной историей». Несмотря на злое лицо перед ним, Барбадос в дружеской манере закинул Загану на плечо руку. «Интересной историей?» — убирая с шеи руку своего надоедливого друга, спросил Заган. На худощавом лице Барбадоса появилась улыбка. «Чертовски верно. Ты же знаешь, что один из владык демонов, Мархазиас, недавно сыграл в ящик?» «Да». Услышав это имя, Заган широко раскрыл глаза. Термин «владыка демонов» не относился к королю монстров, о котором можно вычитать в разных сказках. Вместо этого так называли мастеров магии, что стояли на вершине иерархии магов. Звание владыка демонов давалось вместе с огромным количеством маны, а также его обладатели могли подчинять нижестоящих по рангу магов, делая из них своих слуг. Это было верхушкой развития магов, как в плане силы, так и авторитета. Первоначально было 13 владык демонов, однако один из них, которому недавно исполнилось 1000 лет, откинул коньки. Хоть они и использовали магию для продления срока жизни, 1000 была абсолютным лимитом. Когда дело доходило до известия об этих владыках, даже Заган не мог проигнорировать их. «А, что же это? У тебя такое лицо, будто хочешь услышать об этом больше, знаешь?» «Нет, погоди секунду. Ты там говорил, что хочешь поспать?» «Да, Хэймэм, хоть это и прискорбно, не буду накликать на себя твой гнев. Ладно, хоры выделываться, давай выкладывай. Чел, ты все такая же необщительная задница, как и всегда», — расстроенно вздохнув, Барбадос продолжил. «Есть город под названием Кианаидес. Да, он находился во владении Мархазиаса, и там открывается огромный аукцион. Все, от простых товаров до нелегальщины, будет продаваться там. Не хочешь ли ты сказать?» Заган нервно сглотнул. «Именно. Я уверен, оно будет там. Наследие владыки я имею в виду». Звучит как что-то мутное, сразу пришло на ум Загану. Однако владыке Мархазиасу было более 1000 лет. Хоть Барбадос и назвал его простым наследием, наверняка оно не ограничивается простыми вещицами. Вот почему не странно, появись там вещички из наследия владыки. Барбадос ткнул локтем Загана в бок. «Слушай, тебе тоже стоит прийти. Если хочешь, можешь подыскать себе 1-2 девицы. И еще, как бы выразиться, пока мы будем там, не мог бы ты оказать мне небольшую помощь? Смекаешь?» Сказав это, Барбадос сложил 2 пальца в форме монеты. Другими словами, похоже, у него не было денег для участия в аукционе. Хоть и вздохнув, Заган не отказал ему. «Если так, то я заберу все себе, ты это понимаешь?» «Хей, серьезно, это я вообще-то рассказал тебе об этом. Если тебе не нравится, проси кого-нибудь другого. Быть такого не может, чтобы какой-то маг одолжил мне хоть 1 золотую монету, разве нет?» И пока Барбадос слезно уговаривал его одолжить денег, Заган все же решил сходить вместе с ним на аукцион. Однако на ум Загану пришла одна мысль. Женщины, да, Заган тоже был мужчиной. Не то чтобы его не интересовало женское тело. И не сказать, что ему не хотелось видеть у себя дома ту, что ждет его. Тем не менее, эта сцена казалась ему не столь очаровательной, сколь хлопотной. К слову, можно было использовать девушек как инструмент. Но даже так, магические приборы справятся совсем быстрее и лучше, не проронив ни слова. Не то чтобы ему не хотелось быть любимым, но думая о хлопотах, нужных для того, чтобы влюбить в себя девушку, у него вновь отпадало всякое желание влезать в это. И, размышляя о девушках, ему на ум приходили лишь негативные мысли. Именно поэтому Заган и не знал ничего о них до этого дня. Что более важно, люди недостаточно сильны, они вскоре умрут. Неважно, что сделают слабому, он не сможет возразить. Если они хотят защитить себя, им нужно стать сильнее. Именно поэтому Заган стал магом к совершеннолетию исключительно на одной воле. Ну, если даже настолько асоциальный маг вскоре изменил свое мнение, то эти мысли оставались верными лишь до этого момента. Кианаидес – канальный город. Благодаря каналам, простирающимся во всех 4 направлениях по континенту, по которым лодки перевозили товары, город процветал. Собирались там не только товары, но и представители разных рас. Помимо людей, там находились тириантропы, обладатели клыков и меха, как у животных, авианы, на спинах которых располагались крылья, и также дварфы, хоть и выглядевшие низкими человечками со скверным характером, но гордившиеся своими тонко детализированными орнаментами. Каждая раса рассекала на парусниках, над которыми был поднят их герб. Даже ветер не мог сдуть запах грунта из этого шума и суматохи. Это был один из самых ярких городов в этой стране. За день в этом городе может побывать до 1 000 000 существ, и это не было пределом. И в этом самом городе были также те, кто носил вокруг своей шеи ошейники с присоединенной к ним цепью. Рабы. Они были такими же людьми, как и все остальные. Тот, кто вел их, не обязательно должен был быть именно человеком. Дварф, своей тростью избивающий человека больших размеров, а также прекрасная девушка Авиан, что стояла близ них. Тириантроп, лакающий молоко из миски, словно собака. Часть из них определенно будет присутствовать на аукционе в качестве товара, так сказать. Разница между рабами и свободными людьми определялась их силой и финансовым состоянием, а иногда и удачей. Поскольку Заган не хотел закончить так же, он отчаянно искал силы. Именно поэтому в нем и не пробудились чувства сострадания или сочувствия. В конце концов Заган пробормотал нечто странное. «Я чувствую неестественный трепет в воздухе». Это была атмосфера города. Не в первый раз он посещал этот город, но ангельские рыцари церкви патрулировали его тут и там. Также казалось, что горожане боятся чего-то, а в воздухе чувствовалось негодование, будто есть нечто, не присущее этому месту. Барбадос громко рассмеялся, словно услышав в его словах нечто приятное. «Похоже, что некоторые идиоты собирают лишь юных дев для своих экспериментов, хм. В качестве жертв они ходят по довольно тонкому льду, хах, используя жертвоприношение, как катализатор для магии, можно сотворить волшебство, что нельзя активировать, используя лишь собственные силы. И это был распространенный метод. Однако для таких жертв нужны рабы или дети, о которых никто беспокоиться не будет. Как минимум нужно скрывать свои следы. Заган не понимал, зачем нужно убивать простых дев, что в свою очередь может привлечь внимание церкви. Будто они бросали вызов самой церкви. Барбадос слегка пожал плечами. Кто знает, накладывая столько ограничений на возраст, такие вещи, как убийство девушек, и приходит вместе с ними, да, они планируют призвать демона или что-то подобное. Демоны, крылатые существа с рогами из сказок. Нельзя сказать точно, возможно ли призвать нечто подобное в наш мир, но были следы чего-то, подобающего богам и дьяволам. Если кто-то захочет призвать демона, то потребуется описанный Барбадосом ритуал. Однако для Загана это был не более чем дикий сон. Когда последний скорчил раздраженное лицо, Барбадос продолжил весело смеяться. «Мне это напомнило, Заган, что ты являешься одним из подозреваемых, ты знал, как глупо. Магия, требующая жертв, в неотложный момент не поможет, разве нет? Хе-ха-ха, без шуток. К слову, все равно нет столь странных компаньонов, что пошли бы с тобой». Услышав это, Заган непреднамеренно опустил плечи. Ну не то чтобы ему нужны были компаньоны, он привык быть в одиночестве. И хоть они и говорили о всяком разном, целью этих магов был не осмотр достопримечательностей. Барбадос провел Загана в место под городом. Это подземное место было древними руинами, вероятно, какой-то ареной. Рядом с ней находились подобные ей старомодные локации, а на отреставрированном участке проводились сделки, заключить которые на поверхности не представлялось возможным. Местом проведения аукциона была часть этой самой арены. Используя центр арены в качестве сцены, вокруг нее выстроились места для гостей. Казалось, что аукцион уже начался, так как вокруг раздавались голоса, выкрикивающие ставки. Единственным освещенным местом была арена, поскольку ни свечи не стояло возле зрительских мест. Это не было не учтивым ходом, а, скорее, сделанным с учетом того, чтобы гости не могли видеть лица друг друга. Ну не то чтобы это играло какую-либо роль для мага. Когда они заняли свои места, Барбадос присвистнул. «Ю, Заган, смотри, вон черный клинок Кимарис, а там сидит чародейка Гримари. К тому же прямо по лестнице сидит привидение Вальфар. Хоть свет и был отключен, для всех, кто звал себя магом, было абсолютно естественным хотя бы использовать магию для видения в темноте». Смотря в указанном Барбадосом направлении, Заган заметил несколько теней, вокруг которых создавалась необычная атмосфера. Заган не был знаком с ними, но все они были довольно известными магами. Люди – самая распространенная раса в нашем мире, однако здесь собрались и представители иных рас. Черный клинок Кимарис был тириантропом с благородной гривой. Привидение Вильфар скрыл все свое тело робой, капюшоном и маской так, что определить его расу или пол не представлялось возможным. Черный клинок и подобные клички были вторым именем магов. Можно даже сказать, что это их титулы, нечто, данное магу в знак его влияния. Самое известное среди них – второе имя владыки демонов Мархазаса, а именно – Старейший. Даже Барбадос был известен под именем Чистильщик. Заган тоже был довольно известным магом, но ему имя присвоено пока что не было. Вероятно, отчасти по причине того, что ему все еще не было 18 лет. Но главной причиной было то, что наблюдатель этого района, владыка демонов Мархазиас, скончался. Давать вторые имена являлось ролью именно владыки, однако он погиб прежде, чем смог одарить им Загана. Короче говоря, Второе имя было доказательством силы. Хоть они и были незнакомы ему, Заган слегка интересовался обладателями второго имени. Они сильны, чрезвычайно. Как и мы с тобой, все они являются кандидатами в следующие владыки демонов. В настоящее время, из-за кончины Мархазиаса, освободилось одно место во владыке демонов. Проводилась конференция среди оставшихся владык демонов насчет того, кого же им выбрать на это место, но, скорее всего, им будет некто, зарекомендовавший себя, а также обладающий большой силой. Чел, а много тут магов повылазило. Разговоры о наследии, похоже, непростой треп. Хах, ага, надеюсь на это. Если нет, то не было никакого смысла отрывать его ото сна. А пока они разговаривали, аукцион неуклонно подходил к своему концу. Все те, кто сегодня собрался здесь, следующий лот будет последним, а также наилучшим из представленных сегодня. Слушая голос организатора, Барбадос с волнением наклонился вперед. Ну, похоже, вот оно, Заган. Ага. Он не знал точно, принадлежало ли это нечто владыке демонов, но сейчас настал момент, когда последний экспонат занимал свое место в середине арены. И тем, что в итоге показалось на сцене, был некто небольшого роста с капюшоном на голове, скрывавшим лицо. Мантия окутывала его до самых ног так, что определить расу было невозможно. Он не был таким же маленьким, как дварф, но по меркам других рас являлся ребенком. Теперь насчет этой фигуры в капюшоне, принадлежала ли она к вышеупомянутому наследию, как только внимание присутствующих было обращено на нее, организатор продолжил. То, что стоит сейчас перед вами, недоставленная посылка владыки Мархазиаса, что ввиду его смерти, учитывая обстоятельства, попала к нам в руки. Услышав эти слова, Барбадос слегка сморщил лицо. Так это не наследие, это, наверное, один из его катализаторов. Создание магии не заканчивалось на рисовании магического круга или проговаривании заклинания. Фактически было множество случаев, когда использовались сторонние вещи. От чернил для рисования магических кругов до украшений, надетых магом, или даже жертвоприношений, усиливающих волшебство. Такие вещи назывались катализаторами, но различия в их качестве влияли и на силу. К сожалению, он не относился к наследию, однако Загана заинтересовало то, что его хотел использовать сам владыка демонов. Некоторое время спустя накидка, что скрывала того, кто находился под ней, была скинута с фигуры, и то, что открылось взору Загана, прекрасная девушка с заостренными ушками. Он понял с первого взгляда. Она принадлежала к легендарной расе, некогда жившей в Нордине, земле, на которую не осмеливалась ступить нога человека. Именно эльф. Ее снежно-белые волосы простирались до талии, а в них сзади было ввязано красивое темно-малиновое украшение. У нее было маленькое личико и большие, словно летнее небо, синие глаза. Ее губы были бледно-розовыми. Белое платье было надето на ее изящных конечностях, а впечатление от нее оставалось как от дочери дворянина. Однако ее руки и ноги были закованы в кандалы, а на шее надет обруч, запечатывающий ману. Смотря в глаза этой девушки, Заган почувствовал, как его сердце трепещет. Он почувствовал, как что-то пробежало от кончиков пальцев ног до самой головы. Темные и пустые глаза. В этих глазах ничего не отражалось, и прочитать наличие мыслей в них было нельзя. Эти глаза, что обычно принадлежали тем, кто поставил крест на своем будущем и отказался от какой-либо надежды. И все же по какой-то причине Заган не мог отвести от них взгляд. И та, что принадлежит к легендарной расе, эльф, захваченный в Нордине. И, как вы могли заметить, у нее снежно-белые волосы. Они не крашены. Это эльф с натуральными белыми волосами. Говорят, что эльфы были ближе к Богу и духам, нежели люди. И независимо от самой особи, если у нее были белые волосы, то она отличалась неисчислимым количеством маны. Использование такого беловолосого эльфа может приблизить кого-либо к силе, равной владыкам демонов. Обойдя эльфа, ведущий плавно подхватил ее прекрасные волосы. Но не только это. Она девушка, и притом довольно красивая, так что вместо использования ее в качестве жертвы для магических ритуалов, она хорошо подойдет на роль домашнего животного. Вы можете делать с ней что пожелаете, дорогие клиенты. И после этого ведущий сделал громкое заявление. И без лишних слов, давайте начнем с 10 ты. 1 миллион, и прежде чем Заган успел осознать, он уже сказал это. Что это за неистовый стук в моей груди, любовь? Можно ли использовать это выражение? Он хотел спасти эльфийку, стоявшую там. Хотел увидеть ее улыбку. а потом и прикоснуться к ней. Заган никогда не испытывал подобных чувств ранее. На арену опустилась полная тишина, и вот, со скрипом и недоумением, смотря на своего друга Барбадос, закричал: «Какого черта, Заган? 1 миллион куриотских золотых монет!» Это было все состояние Загана. И вот, сбитый с толку организатор наконец пришел в себя и, смахнув со лба пот, прокричал: «Большое вам спасибо! Это невероятно большая сумма! 1 миллион! Кто-то желает продолжить? Хоть кто-то?» Поскольку маги посвящали себя изучению магии, то у них развилась тенденция накапливать деньги. Однако даже так, миллион, не та сумма, что валялась в кармане у всех и каждого. Дойди дело до такой суммы, у нескольких людей она все же найдется, но ее трата фактически поставит крест на их дальнейших исследованиях. Настолько большой была эта сумма. «Слышь, Заган, ты чем вообще думаешь? Хоть и за эльфа, но выкидывать столько бабок как-то всегда было нечто, чего я жаждал, но я никогда не знал, что это. И, наконец, мне кажется, я нашел его». Не зная, как определить это чувство, Заган что-то бормотал, словно в бреду. Однако, смотря со стороны на его пылающие адским пламенем глаза, можно было счесть его за дьявола. Хотя этого и следовало ожидать от того, кто нашел для себя какую-то цель. И будто испугавшись этого, Барбадос широко раскрыл глаза. «Ты, сколь сильную магию ты хочешь использовать?» Похоже, Барбадос неправильно понял его намерение. Однако, покачав головой, Заган решил развеять недоразумение. «Нет, это не так, я купил ее не для дел магических. Я не могу описать, но так и есть. Ты хочешь сказать, что овладеешь силой, превосходящей магию?» Похоже, он вновь неверно выразился, и Барбадос начал трястись от страха. Заган понял, что если продолжит объясняться, то породит лишь новую порцию недопонимания. И вот, он решил улыбнуться, дабы проявить свои добрые намерения, но это испугало Барбадоса до смерти. Это можно было назвать не иначе, как улыбкой дьявола. Барбадос с глухим стуком упал на земь, будто ему только что удалили позвоночник. Он вновь все понял неверно. По мере того, как рациональное мышление его друга начинало отмирать, наконец, в зале прозвучал удар деревянного молотка, объявившего победителя. «Поздравляем! Беловолосая эльфийка отправляется к магу Загану». Заган не называл ему своего имени, однако ведущий верно назвал его имя, просто увидев его лицо. Это показывало, сколь известным он был в этих кругах, но ничего из этого не имело значения. Поднявшись со своего места, Заган оставил Барбадоса лежать на полу, а сам призвал магию полета. Перепрыгнув через зрительские ряды, он осторожно опустился на сцену. Он подошел к девушке, но она лишь продолжала беспрестанно смотреть в пол. «Что мне делать? Как мне следует звать ее?» Было, конечно, круто выпрыгнуть на сцену, но он не продумал свои следующие ходы. Придя в чувство, ведущий начал обращаться к нему уговаривающим голосом. «Пожалуйста, оплатите лот». А она везучая эльфийка, что досталось такому известному магу, как Загану, не правда ли? Кстати, платье и сдерживающий обруч идут в подарок. Если вы снимете обруч, есть риск, что она может сбежать, так что, пожалуйста, будьте осторожны». Конечно, Заган не вслушивался в слова ведущего и небрежно выплюнул положительный ответ. «Она хоть посмотрит на меня?» «Нет, я думаю, что, в конце концов, она напугана. Скорее, для нее такой горький опыт в новинку, да, поскольку она девушка, то могла пережить множество неприятных переживаний». Тут Заган вспомнил о случае с утренней девушкой и невольно вздрогнул. Заган испуганно протянул руку к подбородку девушки. Ее кожа была гладкая, словно шелк. Теперь Заган понял причину своего испуга. Он может ранить ее простым касанием. И поэтому он попытался прикоснуться к ней максимально нежно и приподнял ее лицо. Эти пустые глаза посмотрели на Загана. Заган невольно вздохнул. Как и ожидалось, она была прекрасной девушкой. Однако не было видно, чтоб ее взгляд сфокусировался на нем. Не было ясно, могла ли она видеть Загана или нет. Нет, он даже не мог уловить хоть каплю ее собственной воли. С ней все в порядке, ей не манипулируют или что-то в этом духе. Так ведь, магия, влияющая на волю, не такая уж редкая. И с тем, как Заган побледнел, ведущий нервно спросил: «Господин Заган, у вас есть какие-то претензии? Ну, есть ли у нее собственная воля?» И спустив этот дрожащий голос, что был не столь взволнованным, сколь взбешенным, Заган задался вопросом: «Что же меня так взбесило?» Однако ведущий понимающе кивнул: «Пожалуйста, успокойтесь. Этот эльф был послушен от момента поимки и до сегодняшнего дня, а также содержался безо всяких усиленных мер по ее сдерживанию. В первую очередь, ввиду чрезвычайного количества маны, коим обладает образец, обычные заклинания попросту бессильны против нее. Засим я полностью гарантирую вам то, что с ней все нормально. Если дело дойдет до использования ее в роли жертвы, то сторонние заклинания, наложенные на катализатор, могут ослабить его силу. Ведущий, похоже, думал, что именно в этом лежит корень сомнений Загана. Однако, осмотрев эльфийскую девушку, что была одета благородно, словно представительница знати, он не нашел на ней признаков каких-либо ранений. Обращение с ней, как с рабыней, может навредить такому ценному товару, но организаторы аукциона не столь глупы. Похоже, что этим словам можно было верить. Заган наконец вздохнул с облегчением. «Доверюсь тебе. Было бы неприятно, не будь она способна по крайней мере пощебетать своим прекрасным голоском». Он пытался говорить максимально внятно, дабы правильно донести свои мысли, однако прозвучало это с претензией и откровенно угрожающе. Ведущий с бледным видом пошатнулся. Также он почувствовал, как девушка в страхе дернулась. «Ах, хорошо. Похоже, что она, по крайней мере, может меня слышать», находя в этом факте успокоение, Заган и представить себе не мог, как это прозвучало на самом деле. Это была первая любовь того, кто всего пару часов назад думал, что «женщины – просто утомительные существа». Продолжение следует. Работали для вас. Перевод с английского – Диксазы. Редактура – Дрогглен. Постредактура – Едилвиз 268. Бета – Дрогглен. Не забудьте подписаться на нашу группу ВКонтакте. https://vk.com/nobilist. Глава 2. Первая любовь асоциального человека сравнима со вкусом заплесневелого хлеба. Глава 2. Первая любовь асоциального человека сравнима со вкусом заплесневелого хлеба. Итак, давайте вернемся к повествованию. Безо всяких проблем оплатив лот, Заган прекрасно себя чувствовал вплоть до возвращения в замок. Однако не зная, как бы завязать с ней разговор, и нервничая около получаса, первое, что произнесла девушка: «Как, вы собираетесь убить меня?» Она сказала такое голосом, звенящим словно колокольчик, более у него не было времени углубляться в воспоминания. Кандалы на руках и ногах были сняты, однако сдерживающий ману ошейник все еще висел у нее на шее. Он хотел избавиться и от него тоже, но даже для Загана это было непростой задачей. Похоже, что и сам организатор аукциона не знал, как его снять, а также к нему не прилагалось ничего вроде ключа. Судя по всему, это было реликвией первоначального владельца, владыки демонов Мархазиаса. Оставалось лишь изучать его строение. Ее выражение лица никак не изменилось, однако девушка обратилась к Загану подавленным тоном. «Зная я, как именно вы собираетесь убить меня, то, скорее всего, смогу собраться с духом немножко». Такое пустое выражение лица было скорее ввиду смирения, чем напряжения. Заган в волнении повысил голос. «Постой, постой, постой, я не собираюсь тебя убивать. Скорее, у меня будут проблемы, если ты умрешь». Он попытался ее успокоить, но по какой-то причине выражение ее лица охладело еще больше. «Другими словами, вы не позволите мне найти покой даже в смерти, так?» Девушка посмотрела на свисавшие с потолка цепи и на висящий на них скелет. По ее щеке пробежала капля холодного пота. «Это не так, было довольно трудно прибраться тут после экспериментов с магией, так что я просто оставил все здесь». Первоначально этот замок был жилищем другого мага. Средства, что он потратил на нее, также были его имуществом. Грубо говоря, к этим вещам Заган не имел никакого отношения. Однако, как бы там ни было, прошлый владелец был стереотипным магом, у которого в замке были раскиданы устройства для пыток, магические механизмы и даже скелеты. Свисающие с потолка кости тоже не были во вкусе Загана, но даже громко объяви он об этом, девушку это никак не убедит. Хоть она и была напугана до смерти, Заган попытался заговорить максимально дружелюбным тоном, дабы сгладить недопонимание. «Успокойся, у меня нет никакого желания использовать на тебе все эти вещи. К тому же я не планирую тебя мучить. Нет ничего, о чем тебе стоило бы волноваться». Он не смог сказать этого нежным голосом, однако учитывая, что это Заган, он подумал, что смог донести свои мысли. Хотя убедило ее это или нет, уже совсем другая история. Как и ожидалось, девушка в замешательстве склонила голову на бок. «Хах, тогда зачем вы купили меня?» «Ну, это ясное дело, что она не поверила. Однако, учитывая характер Загана, Он попросту не мог рассказать ей о том, что влюбился в нее с первого взгляда. Ну и что мне делать в подобные моменты, мне стоило спросить у Барбадоса. Заган оставил его лежать на трибуне, но тот так и не последовал за ним. Не похоже, чтобы у Барбадоса был огромный опыт в общении с девушками, но даже так он, по крайней мере, был на том уровне, когда мог спокойно с ними разговаривать. И, в конце концов, он знал о женщинах намного больше Загана, ну или последнему так казалось. Будто загнанный в угол, Заган застонал, а из его рта вырвались следующие слова: «Тебе не нужно знать об этом, что я, черт возьми, такое говорю». Он начал осуждать себя изнутри, однако почему-то выражение лица девушки от этого не изменилось. Она выглядела слегка подавленной, но лишь малость. Разве это спокойствие не выглядит слегка странным? Может, ее лицо и не передавало настоящих чувств, но до этого он уже чувствовал, что девушка сдалась в глубине себя. Он слышал, что после поимки с ней ничего не делали, но что же тогда случилось? «Ты», Заган попытался к ней обратиться, но вдруг понял, что не знает даже ее имени. «Это также значит, что она ничего не знает и обо мне, хах». Наконец он почувствовал, что готов начать разговор. «Меня зовут Заган. Как ты могла заметить, я маг, но пытать людей не мое хобби». «Да». «Итак, что насчет...» Хоть он и хотел лишь спросить ее имя, но уже почувствовал, что больше не мог продолжать разговор. «Ты идиот. Я просто хочу спросить, как ее зовут. Почему я так нервничаю просто от того, что она девушка?» Заган уже обладал большой силой как маг, и, несмотря на это, на этом фронте он искал смелости, будто идя в последний бой. Слово «смелость» здесь не относилось к нему никаким образом. Однако не сделай он этот шаг, сойти с мертвой точки не сможет. «Как тебя?» Когда он начал говорить во второй раз, девушка охнула и решила взять инициативу в свои руки. «Извините, что так поздно. Меня зовут Нефилия». Теплое чувство заполнило грудь Загана, словно летний ветер. Похоже, что она смогла догадаться о том, что именно хотел сказать Заган. Он начал думать о ней как о фантастической и внимательной девушке. «Нефилия». Хах, он почувствовал, как это имя эхом отзывается внутри него. По легенде, слово «Нефилим» означало «тот, кто упал с небес». Именно в таком ключе он и представил себе эту девушку. Это слово казалось ему загадочным и прекрасным, а ее имя очень сильно его напоминало. Прямо как она сама, это имя было прекрасно. Просто узнав ее имя, Заган был на седьмом небе от счастья. Он понял на горьком опыте значение следующих слов. «Любовь приводит человека к гибели». Он действительно кайфовал. Неважно, насколько человек был велик, находясь в таком состоянии постоянно, он падет. «Подождите, а не Филия, ее имя или фамилия?» Вновь напрягая лицо, что только смягчилось, Заган задал еще один вопрос. «Не Филия, а еще, просто не Филия, у меня нет фамилии. Если вас затрудняет называть меня полным именем, вы можете звать меня просто Нефи, а можно, да, Нефилия, конечно, звучит прекрасно, но и ее прозвище Нефи тоже восхитительно». Заган непреднамеренно повысил тон, и девушка, Нефи, склонила голову на бок. Хотя у нее нет фамилии, прямо как у меня, одним из его первых сознательных воспоминаний было то, как он воровал на рынках и копался в мусоре, дабы выжить. Не говоря уже о фамилии, он не помнил и лиц собственных родителей. Имя Заган, сленг трущоб, то, что привязалось к нему с детства, ведь рос он похожим на нечто сродни дьяволу. Вспоминая об этом, сие время было наилучшим в моей жизни. Тогда я наравне говорил с моими товарищами по несчастью и горожанами. И хоть меня и избивали, это заполняло мое сердце. Он совершал гнусные преступления, но все равно стоял под светом солнца. И, естественно, он мог говорить с девушками. Будь у Загана пробел в памяти, именно этот эпизод и был бы упущен. Увидев, как Нефи с непониманием смотрит на него, Заган покачал головой. «Для эльфа, КХМ, это нормально, не иметь фамилии, я имею в виду». «Нет, это потому, что я проклятое дитя». «Проклятое дитя», услышав этот довольно возмутительный термин, Заган нахмурился. Нефи тотчас закрыла рукой рот, будто сказала что-то лишнее. «Ум, а почему вы спрашиваете о таком?» «Нет особой причины, просто мне немного любопытно». Заган не решился сказать, что хочет знать о ней больше, чем просто имя и то, что она проклятый ребенок. После этого Нефи кивнула, будто наконец поняла, и по какой-то причине начала тянуться к краям своей юбки. Ее молочные бедра обнажились, и Заган на миг заметил тонкое кружево ее шорт. «Успокойтесь, я девственница». Заган почувствовал, как его лицо начало краснеть. «Ты хоть понимаешь, что говоришь? А, я хочу сказать, что у девственниц больше маны. Разве вы волновались не о моей ценности в качестве магического катализатора? Не пойми неправильно. У меня нет никакого желания использовать тебя в экспериментах или издеваться над тобой». На лице Нифи отобразилось еще большее непонимание. «Тогда, зачем вы меня купили?» Заган наперся головой о руку и надолго замолчал. «Тебе нет нужды знать об этом». И вот, он повторил те же слова, что и ранее. Вернее, он просто не мог ответить. Независимо от того, кому такое скажут, но, если кто-либо узнает о том, что Заган купил раба на черном рынке просто потому, что влюбился в нее с первого взгляда, то подумают, что он извращенец. Смотри Нифи на него такими глазами, Заган бы не смог оправиться от этого. Хоть маги и оставались вечно молодыми, смерть от шока – вполне реальная вещь. Таким образом, если я сейчас не отвечу вообще, Нифи тоже будет беспокоиться. Хах, так что же мне делать? Не будет ли лучше просто отправить ее на денек домой? Нет, в первую очередь. А ей есть куда возвращаться? Недавно она назвала себя проклятое дитя. Она говорила об этом с нервным выражением лица, поэтому Заган не думал, что сможет спросить ее о таком. Ему и самому некуда было возвращаться, и он чувствовал подобное и от нее. Конечно, захоти она вернуться к себе на родину, он бы помог ей, но не похоже, чтобы атмосфера располагала к таким расспросам. Тогда получается, что раз Заган купил ее, то им придется жить вместе по одной крышей, но тогда получается, что раз я купил ее, то нам придется жить вместе в этом замке. Стоп, жить вместе? Я, тот, кто и два слова нормально связать не мог, и буду жить с такой очаровательной девушкой под одной крышей. Заган почувствовал легкое головокружение. В какую же глупую ситуацию он себя загнал. По правде говоря, он был рад такому раскладу, но по какой-то причине чувствовал, что сделал то, чего не следовало. Успокойся, я маг, я сильный маг, которому неизвестно слово страх. Мы же не будем спать в одной кровати. Первое, о чем он подумал, им нужно жить вместе. Заган встал со своего трона и подошел к Нифи. Нифи, да, он попытался проговорить ее имя, стоя лицом к лицу с ней, и довольно странное чувство смущения наполнило его сердце. Но хоть и так, Заган переборол себя и обратился к ней. Внимай, Нифи, ты то, что я купил, и потому ты принадлежишь мне, да, и поэтому я предоставлю тебе комнату. Ты можешь выбрать ту, что тебе по душе. Другими словами, вы позволяете мне выбрать, где я встречу свою смерть. Разве я не сказал ранее, что не буду тебя убивать? От горя повысив тон, Нифи опустила глаза в пол, будто была чем-то встревожена. Я не понимаю смысл во всем этом. Как вы будете меня использовать без исхода, в котором я умру? Несомненно, с момента ее поимки людьми она постоянно волновалась о своей дальнейшей судьбе. Именно поэтому она, скорее всего, потеряла веру в надежду. По правде говоря, Заган тоже был знаком с такими чувствами. Это было примерно в тот же временный период, когда он занимался воровством и искал объедки в мусорных баках. И что же я тогда хотел услышать? Тогда он не знал ответа на этот вопрос. Но несмотря на это, Заган медленно протянул руку к волосам Нифи. Он почувствовал у себя в руках ее белоснежные волосы. Он знал, что ее тело тряслось и дрожало. И с этим, стараясь не вкладывать силы в свою руку, Заган кое-что пробормотал. «Я купил тебя, потому что ты нужна мне. Поэтому хватит повторять свое. Умру, умру, умру». Нифи широко раскрыла свои глаза и посмотрела Загану в лицо. Она была шокирована. Это был первый раз, когда он увидел на ее лице нечто, похожее на эмоции. «Вы нуждаетесь во мне?» Это было слегка смущающе, но он должен был правильно донести это до нее. «Да, ты нужна мне. Именно поэтому с этого момента ты будешь жить ради меня. Да». Как и обычно, выражение лица Нифи никак не изменилось, но также она не показала никаких признаков сомнения в словах Загана. Вероятно, дело не в том, что она верила каждому его слову, но даже так, она не начала оплакивать свою вероятную смерть. Это и стало началом их не совсем нормального сожительства. Итак, теперь насчет твоей комнаты. Он задавался вопросом, какая же будет удовлетворительной для нее. Нифи была пленена в качестве раба. Она, без сомнения, прошла через болезненные и неприятные вещи. Вместо какой-то подземной или темной комнаты подойдет та, из которой будет открываться прекрасный вид. В таком случае шпиль замка подойдет просто идеально. Если речь заходит о виде, то это наилучшее место. И, Провожая ее туда, он вдруг кое-что понял. «Нифи, ты не против места повыше?» На этот раз он почувствовал, что смог спросить что-то нормально, без запинания и волнений, и без изменений в лице. Нифи глубоко кивнула. «Да, подвесьте меня за руки или шею, как вам больше нравится. Кто тут у нас заикнулся о пытках?» «Мои извинения, когда вы спросили про высокие места, более на ум мне ничего не пришло». Когда Нифи тупым взглядом посмотрела на него, Заган наперся головой о руку. «Имей хоть немного надежды на выживание здесь». В таком случае комната наверху становилась проблемой. Он, конечно, не думал о возможности подобного, но мысль о том, что Нифи может выброситься из окна, промелькнула у него в голове. Тем временем они продолжали подниматься по винтовой лестнице по направлению к верхнему этажу. Похоже, что снаружи уже потемнело. Заган щелкнул пальцами, и свечи на стенах начали зажигаться одна за другой. «Сюда, да, ах!» Когда Заган решил продолжить подъем по лестнице, Нифи вдруг вскрикнула и начала шататься. Мерцающее пламя свечи являлось сомнительным источником света. Лестница практически скрылась во тьме, а туфли Нифи на каблуке, казалось, мешали ей нормально идти. Заган молниеносно схватил ее за руку и помог устоять. «Мои извинения». Лицо сказавшей это девушки находилось столь близко, что их носы почти соприкасались. Легкий, сладкий запах защекотал нос Загана. Он посмотрел в ее лазурные глаза с белыми ресницами вокруг них. Он был полностью очарован ей, и в то же время его практически разрывало от смущения. И будто пытаясь замять эту ситуацию, Заган фыркнул. «ХМПФ, Б, будь осторожна, смотри, куда идешь». «Да-да». В итоге он заговорил с ней грубым тоном. Ему показалось, что Нифи все равно слегка шаталась. И вот, продолжая подъем, Заган почувствовал нечто нежное в своей руке. «ХМ, неужели я держу руку Нифи?» Он схватился за нее, помогая девушке, и после этого и дальше продолжил ее держать. Заган не впервые держал за руку девушку, но попытка подтвердить это воспоминаниями провалилась. Может быть, что это был его первый опыт в подобном. Ее белая рука была мягкой, теплой и утонченной. Он уловил ее сердцебиение от ладони, хотя, возможно, оно было его собственным. Непонятно почему, но Нифи продолжила молча смотреть на его руку. Загана все еще разрывала от этого чувство стеснения, но и он не хотел опускать ее руки. Постоянно меняя темп то на быстрый, то на медленный, Заган достиг вершины замка. Наконец, пройдя 3 этажа, они добрались до двери на верхний этаж. Он слегка волновался по поводу ее перемещений вверх и вниз. Если она все же выберет эту комнату, но все равно взялся за ручку двери и приоткрыл ее. Обычно эта комната не используется. Она может быть слегка грязной, но, сказав это, на ум Загану пришел вопрос. А заходил ли я в эту комнату вообще? Он жил здесь уже с 10 лет, но обычно занимал себя разбором архивов, поэтому был владельцем по факту неосведомленным о своем собственном имении. И вот он пожалел, что не разрешил это сомнение у себя в голове. В этой комнате подувал освежающий ветер, одновременно с этим тихонько покачивая гильотинный клинок. Помимо этого, там лежали скелеты, ставшие таковыми довольно давно, а также разные пузырьки со странными жидкостями. Освещенное слабым светом свечей, это было наихудшее из всех возможных мест, что он мог предложить. «Давай все же не здесь». Он сразу начал закрывать дверь, но было немного поздно. В конце концов, люди испытывают величайшие отчаяния, когда рушатся их слабейшие надежды. Сразу после рассказов о том, как она ему нужна, он привел ее прямо к устройствам для пыток, и свет в глазах Нифи погас. Девушка развела руки в стороны, будто от всего отказываясь. «Пожалуйста, делайте, как пожелаете, хозяин. Ты не права, слышала, это, ну, о, точно, это ловушка для врагов, что будут нападать с воздуха». Сказав это, Заган подумал, что это сомнительное оправдание. Но, как бы сказать, это довольно бесполезные вещицы, и их нужно просто выкинуть. Надо бы устроить небольшую перестановку. Проговаривая это, Заган выстрелил магической молнией в комнату с раскачивающимся гильотинным клинком и снова закрыл дверь. Сразу после этого раздался звук взрыва. Ударная волна прошла через щель в двери, отчего волосы Нифи красиво затрепетали. И в то время как Заган зациклился на этом зрелище, дверь с глухим ударом ввалилась в комнату. Похоже, что даже петли стерлись в порошок, а все неприятные вещи в этой комнате полностью исчезли. Ну, раз уж от взрыва почернел даже потолок, то ответ на вопрос, можно ли это назвать комнатой, оставался загадкой. Сдуло, к слову, даже свечи со стен, и только тогда по щеке Загана стекла капля холодного пота. Я просто хотел убрать отсюда источник ее страха. Повернувшись посмотреть на ужасно испуганную Нифи, Заган заметил, что от страха она побелела еще сильнее. Спустя некоторое время, она наконец заговорила. «Это первый раз, когда я вижу столь разрушительную магию. Ну, я думаю, что любой сильно испугается, вдруг увидев столь разрушительную магию, да. Более того, если рассматривать ее консервативно, этой силы бы хватило на уничтожение рядового мага как минимум раза три. Вероятно, не было бы ни одного обычного человека, что пережил бы такое. Это неправильно. Все от того, что единственный человек в моем дружеском окружении, Барбадос, я. Он решил исправить ситуацию традиционным способом магов. Думая, что ничего и так уже не поделаешь, Заган повернулся спиной к комнате. МХМ, эта комната не годится. Она слегка мрачноватая. И это, вы называете мрачноватой? Девушка наклонила голову в сторону, словно маленькая певчая птичка, и Заган не смог найти ответа. Нифи шагнула в комнату. С ее шагами в воздух вздымался пепел. В рамах окон не было стекол, и это место скорее походило на птичью клетку, нежели на комнату. Хоть оно и не было излишне экстремальным, это место не походило на то, где стоит жить девушке. Несмотря на это, Нифи этот факт не сильно волновал, и она продолжила идти к террасе. «Мне стоит поставить барьер, дабы она не сорвалась с края». Да, он не верил в то, что Нифи действительно выбросится из окна, но Заган все равно метнул туда своей магией. В худшем случае, вполне возможно, что терраса просто рухнет.